«Все это хорошо», – хмуро произнес военный эксперт Родин. «Но Донбассу нужны не митинги в Москве, а танки и установки «Град» в Донецке и Луганске». Все умолкли, попивали кофе. «А как вы считаете, Дмитрий Федорович?» – обратился к Кольчугину Коловойтов. «Вы наш мудрец, наш гуру». «Если раздавят Новороссию на глазах у нас русских, значит, русские перестали быть народом», – глухо произнес Кольчугин. И молчание продолжилось. Позвякивали кофейные чашечки. Появились ловкие молодые люди и стали оснащать гостей микрофонами. Кольчугин покорно подставлял голову, грудь, позволял опутывать себя проводками. Теперь он становился частью огромной электронной системы, был соединен с телебашней, орбитальными спутниками, миллионами телеэкранов. Его эмоции, мысли, его голос и образ отбирались у него, становились собственностью этой системы, которая с их помощью управляла сознанием огромного измученного народа. Направлял это сознание в угодную государству сторону. Барышня, представленная Кольчугину, помогла ему пройти в студию, провела сквозь черные кулисы, сгустки кабелей, перекрестья конструкций. Он оказался среди яркого света, дразнящих вспышек, шумных оваций, которыми встретили его сидящие на трибунах статисты. Им вменялось создавать ощущение зрелища, подбадривать овациями участников телешоу. Каждому гостю отводилась стойка, все уже были на местах. В центре оставалось пустое пространство для ведущего. Шоу в прямом эфире транслировалось на Дальний Восток, где уже наступил поздний вечер. Затем в записи зрелище перемещалось на запад, накрывая разноцветным шатром Сибирь, Урал и, наконец, европейскую часть и Москву. Москвичи увидят передачу сегодня вечером. Кольчугин к тому времени вернется домой, устроится в кресле перед телевизором и оценит со стороны свое участие в телешоу. Аплодисменты зазвучали особенно громогласно. Из студии появился ведущий Веронов. Белые манжеты сверкали на запястьях, блестели в улыбке белоснежные зубы, большое с крупным носом лицо, обработанное гримом, было властным, как у полководца. Он минуту упивался аплодисментами, сиянием студии, обращенными на него взорами, словно позировал, обошел гостей, пожимая им руки. «Я очень, очень рад видеть вас в моей программе, Дмитрий Федорович», — сказал он Кольчугину, — «вы бесподобны. Я рассчитываю на вашу публицистику, всегда яростную и честную». Эти слова Веронов произнес негромко, чтобы их не услышали и не взревновали другие гости. Веронов был отдаленным отпрыском Пушкина, гордился своей родословной, однако в родовой плавильный котел было брошено столько примесей, влито столько разных крови, что бесследно исчезли родовые черты поэта, и вместо африканских пушкинских губ и курчавых волос появились монголоидные скулы и светлые арийские волосы. «Минута до эфира», – возгласил взволнованный голос. Все замерли. Грянула бравурная музыка. Засверкали вспышки. Ведущий Веронов картинно развел руки, словно принимая весь мир в объятия, и сочно, зычно произнес. «Начинаем нашу программу «Аналитика». Самые жгучие вопросы, самые яркие умы, самые смелые прогнозы. Смотрим будущее, чтобы не проиграть настоящее». На мгновение умолк, давая пространство аплодисментам. Двинул бровью, прерывая их шквал. События на юго-востоке Украины приобретают черты гражданской войны. Киев, заручившись поддержкой Америки, развязал себе руки и обстреливает города тяжелой артиллерии. Множатся жертвы среди мирного населения, растет ожесточение схватки. Куда ведет нас война на Украине? Как мы в России можем предотвратить жестокие бомбардировки, гибель детей и женщин? На это ответят наши уважаемые эксперты. Он повернулся к Коловойтову, приглашая начать дискуссию. «Вы часто публикуете в своем журнале материалы о русском мире, уникальной русской цивилизации. Скажите, можно ли теперь, когда украинцы убивают русских, а русские украинцев, можно ли говорить о русском мире?» «Видите ли», – Коловойтов с манерами кафедрального профессора поучающе поднял палец, – «русский мир – явление не сиюминутное. Это историческая данность, созидаемая русскими, украинцами и белорусами на протяжении столетий. И в этом созидании были провалы, междоусобицы, которые, однако, преодолевались глубинной общностью. Это общая для нас православная вера, даровавшая нашим народам общие райские смыслы. Это общее пространство, среди которых развивались наши народы. И это общий враг, который хотел нас поработить. И сегодня повторяется извечный западный проект «Дранг нах Остен». Мы должны сделать все, чтобы сохранить единство наших народов. Уверен, русский мир не разрушит крупнокалиберные гаубицы украинских нацистов. Коловойтов величаво и удовлетворенно умолк. Грохнули аплодисменты, а Кольчугин испытал едкое разочарование. Витиеватость слов не объясняла, как прекратить убийство городов, истребление русских, надгробные рыдания Донбасса. «А как вам, юристу-международнику, видятся действия украинских властей?» Веронов указал на Чержевского, приглашая вступить в дискуссию. «Как известно, киевские правители пришли к власти путем переворота, поэтому эта власть нелегитимна, и все ее действия априори нелегитимны». Чержевский говорил сочно, с наслаждением ставя одно слово подле другого, как мастер красиво и плотно кладет кирпичи, возводя искусную кладку. «Наше юридическое сообщество рассматривает возможность создания общественного трибунала с привлечением европейских коллег для осуждения военных преступлений Киева. Это будет второй Нюрнберг, на котором предстанут киевские политики, военные и, надеюсь, их вдохновители в европейском и американском истеблишменте». На его губах играла тонкая улыбка презрения киевским безумцам, не ведающим о своей будущей судьбе – судьбе вождей Третьего Рейха. Студия по приказу невидимого дирижера взорвалась аплодисментами, а у Кольчугина гневный спазм – непонимание, как эти витийства правоведа спасут убиваемые города, остановят потоки гробов, где лежат растерзанные взрывами дети. «Но не кажется ли вам, — обратился Веронов к депутату Круглых, — что Европа по-прежнему живет двойными стандартами, разве не нарушают права человека тяжелые гаубицы, стреляющие по Донецку и Луганску?» Круглых был невысокий, плечистый, с глазами на выкате, в которых трепетали отраженные рубиновые огоньки. Он походил на рассерженного бычка, готового бодать. «Я был в Страсбурге. Я им прямо сказал: господа, разве мы не подарили вам Восточную Германию? Не объединили разделенный немецкий народ? Почему же вы не хотите объединения русских? Мы русские. Объединимся, даже если вы каждому русскому запретите ездить в Европу. Мы без Европы проживем, а вот проживет ли без нас Европа?» Статисты дружно хлопали, и депутат Круглых воспринимал аплодисменты как свидетельство своего ораторского мастерства. Кольчугин не понимал, почему они все уклоняются от страшного вопроса. «Доколе Россия, ее президент, ее армия будут медлить, отдавая русских Донбасса на погибель, этих солнечных младенцев, этих восхитительных молодых славянок, этих утомленных мужиков, почернелых от угольной пыли, где русские полки, где отважный десант, где истребители пятого поколения, сбивающие преступных пилотов?» «Позвольте», — он потянул руку, желая, чтобы Веронов дал ему слово. Но тот остановил его властным жестом и обратился к военному эксперту Родину. «Каковы возможности украинской армии продолжать боевые операции?» Седой с ястребиным носом, стальными глазами, эксперт по военному вытянулся за стойкой.